Шановныя слухачы, прапануем вашу увазе радыёспектакль «Вячэра» паводле твора Яўгена Шабана. Выканаўцы – народная артыстка СССР Галіна Макарова, народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч і артыст Уладзімір Кін Камінскі, рэжысёр Валерыя Нісенка, год запісу 1983. Дзе ж ты, мужыцкая доля, стаілася? Цяжкая доля моя, ці у лясах, у густых заблудзілася? Тяжкая доля моя. Дзейнічае ў нашай гісторыі Васіліна. Кабета сталага ўзросту, такога, які ўжо не знае розніцы паміж 70 ці 80 гадамі. Гады гэтыя ўжо цяжка падлічыць каму-небудзь, нават самой нашай гераіні, як немагчыма падлічыць сетку маршчынак, што накінуў час на яе добры, нібы асветлены нейкім унутраным гарэннем твар. Акрамя Васіліны прысутнічаюць таксама старая рабая карова з паламаным у бойце за якуюсь каровіну справядлівасць рогам, чорная знешняя, скажам адкрыта, не надта што светлая ў адносінах прыроднага розуму свіння, некалькі курэй рознага колеру і інтэлекту, стары певень, які з непрыкрытым сумам глядзіць на свой стракаты гарэм, што адбірае ў яго апошняе здароўе і сілы, кот Васька, даволі сучасны па сваіх поглядах і жыццёвай філасофіі тып, таму што даўно ўжо сябруе з мышамі, а часам нават дзеліцца з імі сваёй трапезай. Дзейнічаюць таксама дрэвы, якія час ад часу шамацяць, шэпчуць, адкрываюць Васіліне нейкія свае таямніцы. Галасы былых знаёмых, блізкіх людзей і галасы ворагаў. Песні, якія прайшлі са старой Васілінай праз усё яе нялёгкае жыццё, якія памруць, пэўна, толькі ў тую часіну, калі душа яе узляціць у гору і павісне над гэтым невялікім лапікам зямлі. Словам, дзейных у нашай гісторыі ўдзельнікаў шмат, але галоўнае месца сярод іх належыць усё-такі нашай Васіліне. Ось яна ідзе каля плоту з дайніцай у руках, адчыняе рыпучыя дзверы з касабочанага хлеўчука. Скрип-рип. Господара б на вас. Господара. Немашака господара. Ой, якія дзверы сталі, як рэшата, і знізу падгнілі, і вецер гуляюць. О, рагі пацукі абгрызлі, каб яны выдахлі ды высахлі. Столькі іх развялося, вялікія канё. Даль Бог. І нічога не баяцца. Алексеяў малец пайшоў днём у пулю спаць. Яшчэ заснуць не паспеў, глядзіць, пацук падыходзіць да нагі. Вялікі пацук з ката. І як укусіць за пятку, то я ж пад кроку падскочыў. Ведама не чакаў такога нахабства. О, о, якія пацукі пайшлі. Сучасны, як унук кажа. А тут у хляве што яны толькі не вытвараюць. Свіні есці не даюць, за лычку саюцца. Ой, якая покась. О, якая поскудь. Во. Усе пачулі, загаварілі. Вечера. Усім есці давай. Усім хочацца. Жывое стварэнне, яно є жывое. І жыццё му трэба, раз Бог даў яму гэтых жыцці. Ну, ціха вы, ціха. Усіх накармлю. Пачакайце. Дайце толькі срок. Будзіць вам і белка, будзіць і свісток. І цябе падаю. Не ўсё адразу. Павечерыш. Не спешайся. Ды не крычы ты, халера, ты дурная гарачая да. Плыча паліш. Аюсь, кажу, ну што, о, ты здохла. Ну што? Старенькая моя, хатенькая. Жуеш. Добрай травіцы нахваталася. Добрай вадзіцы напілася. Але дзявочаў карагода былі, а? Адтуль здэцца на вас, а па нас. Ну што ты галавой круціш, а? Не знаеш, ну сорам не знаць. І вадзіцца там часта п'еш, і травіцу ўскубеш. Пэўна, там яна сакавітая. Хорошая моя, пэўна салодкая, а? Ну што? Ты што, ты не успомніла, не? Эх, ты цемната неразумная. Ды гэта ж на пагурку ў соснах на старой дарозе. А, успомніла цяпер. А замеціла ты, што гэта за суд такі на пагурку? Сярод сівога моху, верасу і сасонак. Раптам кружочкам вербы і бярозкі зялёныя. А ў тым кружочку самую страшную гарачыню вадзіца сцюдзённая стаіць. Ну, заўважыла зерцо гэтае. О, бачыш, галавой кіўнула. А знаеш, чаму гэта? А? Якое здарэнне там было ў даўнія часы? Не знаеш? Каровін век кароткі, невесёлы. Ішлі, значыць, дзеўкі ў вялікую суботу на ўсеночную нашу вёску. За азеры ішлі праз лес, ага. У нас, кажуць, надта малады і прыгожы бацюшка быў. А дзяўчаты, сама знаеш, нават памаліцца не могуць, каб гэта не паспаволіць. Не кінуць вокам на каго. Ды не табе мне гаварыць. Сама жаноцкага роду павінна паніваць, ага. Ну і спыніліся, знацца, дзяўчаты на тым пагорку карагод весці. А гэта ж грэх страшны. Вялікая субота, вялікага посту. Але што ты ім дакажаш? Ведама, маладыя, дурныя. Яны не зналі добра, што воля, што не воля. Толькі сталі ў карагод і праваліліся скрозь землю. Ага. Як і не было іх. А на тым месцы дрэўцы кружочкам выраслі. А пасередзіне сцюдзённая вадзіца, азерцо, што ніколі не высыхаецца. Ну і назвалі людзі гэтае месца дзявочым карагодам. Прыязджалі гадоў 10 назад нейкія меліяратары з горада. І ж ты, хацелі ваду з гэтага азерца выпампаваць. Пампавалі матором з поля, выпампавалі. А раніцай прыйшлі ўсё на месцы, як і было. Вадзіца блішчыць, бярозкі лісточкамі шамацяць, неба ў вадзіцу глядзіцца. Спрабавалі яшчэ колькі разоў, ніякай радачкі. Махнулі рукой і паехалі назад у горад. Во, якія былі здарэнні. А ты, рабенькая моя, і не ведала. давно ходила, ти не увижу, кого верно любила. А пошла я те разгазелененьки, споткал мяне казачок молоденький. Сегодня не тое. Сегодня мусить нават здань теперешнего человека бояться. Я уже не кажу про чертей. Хай они не ткнутся нават, их кожный малорослый же уже кабдурить. Это уже, як той казал, чистая правда. У тим садочку прилу жочку. Что ты, рабенькая? Теперешние дети горшие за чертей. Это ж Вова, лисоветин внук. Ну, дитя сына того дурноватого, в Александре. Все еще говорили, что дети у него пойдут нелюдские. Ну, так это его, лисоветин внук, Александру хлопец, знаться, 4 года мая. А разумейший за весь их род. Даль Бог не хлушу, как я люблю, ой-ой. Взял дедову стрельбу холерник. Нех же зародил. Вот подумай ты, а. И суседского застрелил. Кабана. Бач розум який. Своего не стреляла суседского Василевого. Змеките уже, а. О. Ой, який хлопец, а. Участковый, правда, одобрал стрельбу у старого Пилипа, хоть у него и документ был. Каже, треба скриню зробить, разобрать стрельбу на частки и так заховать ее у скрини. А что это даст? Той малый полевничий ера ураз зложить его, такая голова. До души зложить, ой. И будет чужих свиней стрелять. Вот же кемлевый хлопец, а как бы его земелька даже и носила. Вот дети, какие пошли. Ой, а боже, я ж на тебе забылась совсем. О, остыла твоя еда. Да почекай, почекай. Зараз дам, дам, пусти, пусти, отсунься, отсунься, аюсь, кажу, отсунься, кажу. Лежить себе ноги вытягнуть, я гора, во уже. Ах, нелюдская скотина. Во всех свиньях свиньи у нас ничего николи толкового. Ух ты, зараза, ты отсунься, кажу. Повернись, повернись, ты, даль Бог, не вытриваешь от злости. Сдется, вот забила б на месте, рука не сдрыгнула б. Ах, кап тебе, во-во. На, на, жари, жари. Жари, кажу, кап тебе прозбок вылезла. Ну ешь, ешь. Че глядишь, а? Ну? Ну ешь, ешь. Ай, сюда его повернись, кап тебе франки съели. Ну, вот, вот, а. Вот, смокчи, смокчи. Эх, свинка, свинка. Ну, ну, ну. Ну, ешь, ешь, ешь. Вот так вот. Ну, чё, покрылилась, бачу. О, все ласку любят, и люди, и скотинка. Ешь, ешь. Ешь. Не со зла я, да, любовь не со зла. Вот просто узловалась. А то лежишь, я гора не зрепеется. Ну, ешь, кажу. Никакие свиньи теперь, а коня людские пришли, не такие. Да что только мне ты цкаешь? И муку, и комбикорм, и бульбы хоть ты задушися, и хлеб навод. А что толку, как у прорву? Ой, боже мой, боже мой. Бывало, что там свиньям давали. Конских яблоков назбираешь, кошек трошки чего усыпешь. Мякины якой травы насечешь и поеде. А какие свиньи были. О-о-о. Раз Петрик парсюка заколол, так солонина на две его не долони, дали бог, до души не манил. Вот маленький ковалочек ускинешь, потельню наскваришь, а теперь скварим. А это сало до потельни прилипает, а дирать треба, як вареное все ровно. Масло треба подкидать, ко мне горело. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, нема ни толку, ни парадку. Эх ты, ну, ну, ва-ва-ва, смакчи. Вот так вот. А, и ты з'явився. Про сало почув. А ти зарабил ты тое сало. Ей-ей-ей-ей, даль бог не кот, а чорт его знает что. Это ж долгую жизнь прожила, перший раз таки кот попался, что с мышами дружится. Лежит на горе, а мыши просто по им бегают, до того освоились. А он хоть бы в око расплющил, як не живый. А раз молока налила, выходжу у привен. А он сидит и глядит, як мышь молоко это я допиваю. Во, во, який кот, эх ты, апсик. Апсик на марце, дармоед. Апсик. Ну, чё ты, ну, почекай, не злуйся. Ишь ты, хвостом уже закрутил. Никто не любит, как про его благо говорили. Все злуются, всем треба догодить. Ну, почекай. Подаю рабу и дам тебе молока. Дам, не бойся, хоть и не зарабил. Бывало, кот самая важная фигура в дворе. Ён и в склепе, ён и в пуни, ён и на горыще порядок навозит. А ты что? Салцу хвати, мясо хвати. Молока наперазался, вылеживаешься. Только уже в марцовые дни тебе спокойнее, ма. Пропадаешь без вестки. Этой весной нечто страшное было, не помню. Загоились твои боевые раны, а? Два тыдни бодялся, приплелся в уши оборван. Нога перебитая, морда уся у драпинок, высох. Ой, як щепка. Идешь и хиляешься. Да прюна доплелся, брики лежит. Вот до чего любовь доводится. Певно, годы уже не ты. Бывало бы молодей, что будет и шустрей. Бывало. Бывало. Все бывало, как и сами ходили. Бывало. Все бывало. Колеса не были молодые, теперь. А что там говорить? Теперь живут не так, как мы живем. Лепей живут. Тикавей. А нам старым нема уже коли жить. Нема, кажу. Нема кому жить. Який это уже человек старий. Поглядишь у люстерка. Бай. Ой. Боже мой, что это? Что за неудалая баба? Страх один. Вот что робить с человеком час. А бывало... И знов бывало. Ой. Бывало. Сидим мы это с Петриком под вербою за вёской. обняв. Нават не обняв, а гэдак во руку на стан паклаў. Сядзім і маўчым, усю ночку маўчым, мархнуцца баімся. А як гнець пачнаць, тады ўже разбігаемся. А прилету дамоў, увайду ціхенька ў хату, каб дзверы не скрипнули, у хаці той соннае царство. Ой-ой-ой, бітком. Ведама, ведама, дзевяцера нас было. Дзевяцера дзяцей. Прабяруся я на сваё месца. А сукеначку не хочацца раздзяваць. Руку я адчуваеш гарачы. Здаецца, вот, як раздзену сукеначку, сцюдзённа стане адзінока. О, так і кладуся, бывала, спаць у сукеначцы той. І руку яго, пакуль засыпаю, чую. Чую руку. Ой, пячэта. Тёпленька, тёпленька. Быстрая речачка хвалей б'єць. Мамачка дочачеку з вянца взець. І у воротиках сустракай. У яе правдачки ты пытай. А потом веселье и счастье. Нелегкое, горокое, але счастье. Петрик у меня был человек, господар які. За ім я, як за каменнай сцяной, была. А характарам благі, благі, да трох не кажу. А як выпі бывала, дык біцца. Я яго разуваю, а ён усё хоча налаўчыцца нагой мяне ўдарыць. Ой. Але гэта рэдка бывала, рэдка бывала. Не быў ён падкі на гарэлку, о, ніколі распусны не быў. Чо головой крутиш? Чо ты крутиш головой? Думаешь, неправду кажу? Усе мужчины однольковые. Ой, не кажи, не, не, не усе. Петр не гэткі. Мало только мы пожили с ним. Вот, бывают люди проживут весь век, як у карты згуляют. А у нас не вышло. Петрик, Петрик. А як же добренько починалося, ай-яй-яй-яй-яй. Ах, ты моя старенькая, рабенькая ты моя. О-о-о, память, память. Памяти уже нема, нема. Дирава я стала память. Вот нечто плывает, ой, утекает, находит, обиходит, не тримать нет. Самое лепшее радостно не тримать, самое доброе. Так тебе было оно, а? Рабенькая ты моя, старенькая. А може і правда нічого не було. Благое тое помніш даўжэй. Благое было, было, рабая. Было. Хоць я берагаў мене мой Петрик, астерагаў. Я ўжо цяжкая была, надта цяжкая. Але ж во, лето на дварі стаяло такое. Грачае лето. Самое жніво. Як же тут уседзіш? І хто табе дасць сядзець, склаўшы рукі? Запрох Петрик кабылы і паехалі ў поле. Жну гэта я жну і думаю, усё, не вытрываю. А Петрик воддаль бабкі ставіць. Я ўжо і паклікаць нават яго не магу, просто млею ад болі, радачкі няма ніякай. А палоскі такія вузенькія, мужчыны кругом. Убілася я неяк у жыта, каб мяне не віцілі. А Петрик гляця, мяне няма. Ну, ён і здагадаўся. Подбегаюць збілелы, аж трасецца. Не знаюць, што рабіць. А я ў слова не магу вымавіць. Уляна адна і сказала. А Уляна гэта наша суседка, бабка старая. Ой, рабенькая ты моя. Цябе яшчэ не было на свеце, як яна памерла. Ага. Паліцеў Петрик, а мне неяк як бы так і адпусціла, лягчэй стала. Вачу пасветлела. І во, трэба ж гэта. Якраз у гэты час такі рапутоўны вецер узняўся. Боже мой, ты, Боже! Такая бура, гром, дождь з градам. Такая маланка, нічога не видно было. Боже мой, что делать? Что делать? Очнулася тихо кругом, як у могиле. Вот только чмель не дегудить. Густо так. И Петрик водой мне у твар пырская. Глянула я ему в очи, все чисто прочитала. Покажи, покажи сына, покажи сына, покажи сына. Не треба тобі на його глядіть. Треба. Треба. Ні. Я його так чекала. Так остерігала. Божухна, я ж так любила. Я вже привикла до його. Покажи, Петрик. Ні. Покажи. Ні. Не покажу. Няма яго. Няма. Хай тады і мяне не будзе. Ён жа часцінка майго цела. Сыночак мой. Крывіначка мая. Покажы. Мне трэба ўсё знаць. Проз усё прайсці. И все это вынести. Успокойся, Василина. Василиночка, ты еще такая недужа. Я буду недужей, коли не убачу его. Я ниякой не буду. Божухна, я не буду зусим. Меня не будет, Петрик, не будет. Мне не хочется жить. Успокойся. Покажи мне его. Бо помру. Посудь. Ну, вот так. Посунься трошки, рабая, ну. Нагу, подыми нагу, ну. Вот так. Ой, мне зручнее тебе лепей. Вот так. Ну, хорошая моя. Притушился боль. И слезы высохли. И детки пошли одно за одним. Ну, рабенькая моя. Вот так вот, твой ножку. Вот так. Так, во. Ну что? Что, рабая, легче стало? Легче. Сегодня ты малайчина. Литру, мусить, все принесла. Для тебе это ого-го. Святочная вахта, ударный фронт. Как кажет наш председатель. Ах ты моя. Вот так вот, дай тебе. Ты не думаешь, что мне одной молоко тре? Людям тре. А некоторые от вас короты раклися. На что тое сено косить, коли можно в городском магазине надоить? Ох, пуга тре на этих гультаев. Пуга тре. Ну, иди погуляй. Иди погуляй. Пожуй свою жвачку, пожуй. Председатель, вот, рабенькая моя, хочу тебе сказать, дивный он все-таки человек, это наш председатель. Дай бог, некой клепочки не хватает. Так у нас у господарцы быть самому все и ладно, справно, и люди неблаго живут, а лишь не любить его. Все хочет, как далее от его быть. Но, хорошая, что крутишь головой, что ты крутишь. Не так? Так, так. Чужий он, чужий. Прислали его однекуль, а земля чужая, не егоная. Тут егоная служба, заработок, а не родная земля. И он ее не любит, нет. Не любит. Это ж его подумать только. Все стежки, все дороги ранейшие позаворвал. Все кусты, все с древцы в поле вынищу. Вон там, ля озера, такий ядловец рос по всем березе, густый, такий моцный. Это ж вот, как такому ядловчику вырасти, треба не один десяток годов. Детки любили там загорать. А кто чужий приедет, так у всех долюбовался такой пригожости. Цуд, цуд. А тут за летось, помнишь? Узнялася ты ровеш диким голосом, зявуешь. Ну, о, твой час прийшов, нічого не зробиш, треба бика вести. Кого ж, думаю, попросить, якого б это мужика знайсти. А сама боюся, не змогу, сили уже той нема, а ты як звер, ровеш, ровеш. Бачу по улице Пилипка слепенький, дети руками вот такого махает и сам с собой нечто говорит. Выходжу я, значится, на улицу и пытаюсь. Что это ты, Пилипка, сам себе говоришь? А он мне, это я, кажет, с председателем вожуся. Ну, доваживайся, кажу, доваживайся. А тогда послухай, мне есть просьба. Говори, кажа, говори. Так и так, кажу, так и так, Пилипочка, кажу. Сгодился, ага. Вот. Сгодился. Вот. Ну, и повел тебе, и привел, таки задоволенный, пьяненький. Я ему еще чарочку поднесла, а он все про тебе мне рассказывает. Так уже он уподобал тебе, что ж плачеть рассказываючи. Брат Василина, это он мне, такая у тебя коробка людская, такая разумная. Рассказывать, где-то мне Пилипка, слезы из вашей льются. Во девак человек, во смехота. Але ж не про это я хотела. Про ядловец, что на березе. Як повел Пилипка тебе у замошча, пошла я до озера, трястя, думаю, постилку нажну тебе и свини под бок. Глядь, Григоров, этот смаркач, что на тракториста учился, тягает трактором ядловец у кучу, закрутить канатом, вырвать с коренями у кучу. Что ты робишь, чанёк и дурное? На во что ты ядловец тягаешь, как с тебе жилы вытягнули? Иди, тетка, моя справа малая, загадали мне кому? Кто тебе загадал? Андреевич! Андреевич, это председатель наш. Что ты скажешь, а? Стою, чуть не плачу. Такий ядловец, такая пригожость. И он же, як и зелья годится. А рыбу там цикун печок повендить, так само не быстись. А и он его корчует. И он загадывает его выворачивать, как тебе кишки в антробу вывернула. Ой, все же это живое. И древца, и кустик. Все же растеть, цвететь, до солнца тянется. Дає плод одно про зернятко, другое про ягодку, третье про отожилку. Все живое хочет свое житье продолжить. А во, а берозы в гайле хутора. Это ж такие берозы, а ей-ей, я их еще маленькой памятала. Одна в одну. На вот у войну никто не зачапил, а теперь вырвал. На дровы и на доски, как тебе резь резала. Кто давно у вёсцы был, то и приехавший не познает, даль бог. Кажут, не наша вёска, не наши местины. Степ, степ, чужий он и ёж чужий. Чужий, светла нема у души, любости. Я его вывернула да перекрутила. Как ты, ель моя зеленая, сторона моя веселая. Не могу тебе забытися, ночью спячий у день ходячий, ночью спячий у день ходячий, и зязюльками говорячий. Пошел вон, бродяга. Бач понадился, как ты сдох, как ты что за люди. Полная хата усяго, чего только пожадаешь, а собака не кормлены. Вечно и чужих дворов крутится, как бы голову крутили. Такое богатство, не полные в очи. У двоих живут, сын помогает, чего только не возит с города, чего только у хати нема. Сама вон Марфа раздобрела, аж страх глядеть. Толстая такая стала, як жорный. А лишь до чего скупая, до чего сквапная. Хлеба придить позычить и не отдасть. Где ж ты хочешь, чтобы я на собаку ковала кинула? И на холеру им тое богатце, у могилу с собой не потянуть. Это ж треба, а марциклет купили с люлькой. На чёрта и он! Я нас со своим этим плущем толстым усё равно в эту люльку не улезет. А он вечно под мухой ходит, да и ездить мусить не умея. Год уже стоит у пуни этой марциклет, у люльцы куры несутся. И наша белая, я гляжу, каждый день щупая, и я их нема. Понадилась оттуда ходить, о! Мусить надто сподобалась у люльцы. Пошла я знаться до этой Марфы по-доброму, по-суседски, кажу, отдай яйки. Где там? Так и крик узняла. О, а белая каждый день там довелось покласть, голову на колоду. Ну, что? Что ты глядишь, шарик? Что ты глядишь на меня? Эх ты, бедачок, бедачок. А вочки, якія разумныя, разумныя, як у чалавека. То на адзін бок галоўку нахіліць, то на другі. І глядзіць не смыргнець. Шарык, шарык, эш ты, хвастом закруціў. Ну, пастой, пастой, пастой. Принясу што-небудзь. Зараз, зараз, шарык, зараз. Пацерпі трошкі. Вечера. Вечера, ёсць вечера. О, глядзі ты, глядзі. Во, як накінуўся. Пэўна, з учарашняга нічога не еў. Разумны сабачка, разумны. Стараецца, брэшыць і любіць дурняў гэтых. Яны яму есці не даюць, а ён іх усё роўна любіць. Як дзіцё тое. Сабакі, дзетак, надта шкада. Яны так ужо шчыра так любяць, так радуюцца, калі сваіх бачаць. О, то... Не, не. Нікога на свеце так не шкада, як дзетак, нікога. Яны ж такія о маленькія, маленечкія, нічога не панімаюць, вераць усім. Чуеш? Шарык, і ты верыш? Ладна, е, што праўда, то праўда. А дзень бедненькага рызманы, ён і так будзе хадзіць. Голага пусці пойдзець, будзе дрыжыць. А ісці будзе, о, цып-цып-цып-цып-цып-цып, пылечкі. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Наце, наце, во, вечерайце, вечерайце, несіцеся добра. Ну, адыдзі, кыш. Ну, чого ты пілюку? Дзе ўбеша? От не людская курца. Я табе даўно галаву адсекла. Але што ў стае яйкі несеш? Цяпер гэта рэдка бывае. Цяпер яйкі ты як галубіныя, так. О, цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. От ты. Куды ты лезеш? Акыш, акыш. О, усе размясціліся. Эх, дзе так шкада. Нас тады немцы за вёску пагналі. Дым чорны кругом, уся вёска гарыць. Снегу той год шмат было. Высокія гурбы. Макар вялікі пад хмельком-то. Свята нейкае было, уже не помню, узлез на гурбу. Ікону ў рукі ўзяў і крычыць нешта. Ведам п'яны. А вялікім яго нездарма празвалі. І праўда. Вялікі, як той волат, ва ўсім раёне такога не было. Стаіць ён на грубе, вышэйшы за хаты, здаецца. І крычыць, крычыць. Што от не паняць, але відаць, што злуецца. На немца лаецца. Тут адзін немец, як стрэліць, з іконы шкло пасыпалася. Закруціўся наш Макар на месцы, а тады неяк выцягнуўся, здаецца, яшчэ большы зрабіўся. І так, хіляючыся, пайшоў на немца. Ён ухапіў раптам стрэльбу за рулю, размахнуўся. І як гухнуў немцу таму прыкладам па галаве, толькі пырскі паляцелі. Тут дачка яго, гадкою 7, а можа з 8 было, не помню ўжо, кволая такая. І як звалі, не помню, не вытрывала дачка. Кінулася да Макара. Татачка крычыць, не памірай, родненькі. І рукі яго не цалуюць. Надто моцна любіла яна яго. Тады і здарылася самае страшнае. Выскачыў наперад другі немец. Казалі, што гэта быў брат таго, што Макар забіў. Выскачыў ён і да дзяўчынкі, і за валасы яе. Хустку сарваў, бок адкінуў, абедзвюма рукамі валасы ўчапіўся і пачаў яе падымаць, раскручваць. Ножкі ў бедненькай над снегам мільгаюць, а крычыць, крычыць, крычыць. Не мог. Не могу говорить. не могу. Много тады людей полегло. И моих трое. Трохимка, Зоська и Мишка у хати сгорели. Ну, а Петрик с войны не вернулся. Вот так и не знали радости. Не было коли. У 39-м нас вызволили. Землю дали. Только бы починать жить. Але война все поломала, все перекрутила, все разбила. Остались мы у троих, я, Зинка и Василек. Зинка замуж пошла, аж у новоселки, а Василек за военного захотел быть. Теперь недзе далеко, не дома, а мне не кажуть. Ну, посылку, коли пришли, дык не наши буквы. И он теперь великий начальник, полковник. Я все понимаю, военная тайна. Але так скажу, каб яны сгорели, спаланели все гэтые военные тайны и все гэтые войны. Внук Петька приезжает. Ой, таки удалый хлопец. Меня любить. Не стыдится перед людьми под ручку меня подхопить и поцелуить. И в руку навод поцелуить. Я кажу, Петечка, не целуй ты рукаву, якая карелая. А он смеется. Иншие прилетут с города в клуб скорее, на танцы, да девок. А это не. Сядите-ка ли мне. По господарце поможете. Усе дроуцы посечете, усе сотки ускопаете, и сено проезжайте косить. Ага. Теперь не надо такого наймишь на козьбу. Гроши во всех есть. Так и он хлопцу своих привезет с города, и он там за инженера. Як возьмутся за два дни накосить. О, молодые умеют. Вот тебе и маешь, вот тебе и маешь. Я уже им догодить хочу, по пятерце даю. Не берут, смеются. Добрые есть люди. Надто добрые. И жить добро стало. Только во тяжко одной. О, як тяжко. Никому не пожидаю. На вот самому большему своему ворогу. Казали, что степенями немцы своего застрелили, бо добрым до людей был. Але все ровно. Все ровно. Бывает, по телевизору немцам показываете. Ну, войну, конечно. Ой, так не могу, не могу слухать. Все перед очима устоя. Весь жах, кров. Мороз по скуре идет. Мурашки бегают. Вот. Выключаю тады. А одразу выключаю, не могу. Я не попрекаю тебе, сынок. Служи. Коли службу тебе доверили. Сюды туды две дорожечки, а третье в сад. Туды пошли две сестрички счастливенькие. Я самая наибольшая несчастлива. Усих милые я с войны идуть, а моего няма. Несчастливая моя сестрицы, долячка моя. Ой, нема большего ворога, як старость. Во! тапочки купила себе на смерть. Лежали, лежали, а я все не помираю. Узялася носить, купила другие, и ты износила, а я все не помираю. Во, каб меня холера взяла, во, и пацук шкрабеться, каб ты сдох. Дозволи, дозволи, мать, креницу капотить, не приду дел Кира на воду брать. Ну что, ну что, коровка моя, наслухалась про мое життя, повечеры и лепей стало. Так и человек гамонить, гамонить, гамонить, гамонить. И стихне. Спектакль «Вячэра» паводле твора Яўгена Шабана. Выканаўцы: народная артыстка СССР Галіна Макарова, народная артыстка Беларусі Вольга Клебановіч і артыст Уладзімір Кін-Камінскі. Рэжысёр Валерый Анісенка. Год запісу 1983.